«Что вы имеете в виду?» — сделал вид, что не понимает вопроса Цветков. «Ну, я имею в виду, каков выход из положения, что ли? В котором оказался ваш сын?» «Вот именно. Но по-дружески, Федор Кузьмич. Кроме всего прочего, вы же понимаете, надеюсь, что для меня лично означает этот суд. Его нельзя допустить», — жестко закончил он. «Перспективу я, к сожалению, обрисовать вам не могу», — покачал головой Цветков. «Следствие не закончено». «Но кого он, в конце концов, там убил?» — раздраженно спросил Серков. «Следствие не закончено», — ровным голосом повторил Цветков. «А что касается лично вас?» Но Серков резко оборвал его. «Ладно, насчет себя я разберусь как-нибудь сам. А насчет сына?» Почувствовав, что Цветков не склонен чем-либо ему помочь, Серков неуловимо изменился. В голосе неожиданно возникли начальственные интонации, и зазвучала привычная могущественная уверенность. «Насчет сына, Федор Кузьмич, я надеюсь, будет проявлено некоторое снисхождение, и следствие не будет предвзятым. Предупреждаю. Найдется, кому вас поправить в случае чего. Надо же понимать требования ситуации и целесообразности. Это, знаете, у древних только Фемида была с повязкой на глазах, а у нас она, слава богу, зрячая. Так что прошу все учесть». Он прихлопнул крепкой ладонью по столу и пристально посмотрел на Цветкова. Потом неожиданно иронично добавил. «Кажется, вы только внешне удивительно похожи на Макаренко». Федор Кузьмич смущенно пожал плечами. Чувствовал он себя в этот момент отвратительно. Но тут зазвонил один из телефонов, говорил Лосев. «Федор Кузьмич, вы еще не освободились?» «Нет. У меня гражданин Птицын. Он хотел бы с вами поговорить». В тоне Лосева чувствовалась обычная веселая энергия, но и некоторое благодушие, которое не понравилось Цветкову. «Пусть подождет», — хмуро ответил он и добавил. «Я скоро освобожусь». Серков, рассматривавший что-то на потолке, при последних словах чуть удивленно посмотрел на Цветкова и, когда тот положил трубку, насмешливо сказал. «Однако, выходит, выставляете меня?» «Никак нет». «Ох, Федор Кузьмич, неловкий вы человек!» — все так же насмешливо вздохнул Серков. «Трудно, наверное, с вами. Ладно уж, пойду». «Что, Вадим Степанович у себя?» «Не могу знать». «Позвоните, пожалуйста», — с преувеличенной вежливостью попросил Серков и, снова усмехнувшись, но уже жестко и неприязненно, добавил. «Не беспокойтесь, жаловаться на вас не собираюсь». Цветков с непроницаемым лицом набрал короткий номер и, выслушав ответ, сказал «У себя» и добавил «Разрешите отметить пропуск, время ухода вам там проставят». Серков поднялся и, небрежно захватив подписанный пропуск, не спеша и как-то привычно, по-хозяйски распахнул дверь и вышел из кабинета, при этом вполне дружески и чуть снисходительно простился с Цветковым, словно и не было между ними никакого несогласия. Это была, как знал Цветков, самая опасная форма прощания у высокого начальства. Мол, всего хорошего, но я за твое благополучие теперь не ручаюсь. Федор Кузьмич минуту задумчиво сидел в своем кресле, вертя по привычке в руке сложенные очки, стараясь успокоиться после этого неприятного, тягостного и напряженного разговора с хвостом, как он выражался, то есть со всякими возможными и тоже неприятными последствиями. Потом он вздохнул, ожесточенно потер ладонью короткие седоватые волосы на затылке, что всегда означало у него крайнее неудовольствие, и взялся за телефон. Через минуту к нему в кабинет вместе с Лосевым зашел, почти даже вбежал, невысокий, Лосеву по плечо, полноватый и немолодой, однако весьма энергичный, просто даже суетливый человек, с лучезарной, широкой улыбкой на розовом от загара пухлом лице. Копна рыжеватых волос была небрежно откинута назад, открывая высокий, глянцево чистый лоб. Вид у человека, появившегося в кабинете, был такой восторженный, словно ему выпало великое счастье увидеться, наконец, с Цветковым, и он переполнен к нему благодарностью за это. Он так и воскликнул, торопливо подходя к столу и протягивая обе руки для пожатия. «Благодарю, благодарю, товарищ полковник. Рад встретиться, сердечно рад. А с товарищем Лосевым, я надеюсь, мы уже подружились. Поздравляю с таким выдающимся сотрудником. От всей души поздравляю. Наслышан, знаете, наслышан. Птицын, Ной Герасимович, — представил его Лосев, делая усилия, чтобы не рассмеяться. При всем своем плохом настроении Цветков не удержался от улыбки. — Присаживайтесь, Ной Герасимович, — добродушно и чуть церемонно сказал он, указывая на стул возле своего стола. — Чем обязан? — Мы с товарищем Лосевым, — доверительно начал Птицын, опускаясь на стул, — все уже обсудили в отношении этого злосчастного кулона. — Это действительно мой подарок, так сказать, сердечному другу. Словом, честно вам скажу, любовь, — уже совсем интимно поделился он, прижав пухлые руки к груди и конфузливо улыбаясь. — Мое горе и мое счастье, вот так бы я сказал. Но хватит об этом. Он решительно взмахнул рукой и сам себе как бы еще раз приказал. — Хватит. Для чего я пришел к вам? Требуют уточнения два пункта, чтобы, так сказать, не оставалось сомнений. Да-да, вот именно, сомнений. Первое, лицо его стало грустным, это кончина уважаемого Семена Прокофьевича. Грубо говоря, убийство. Уверяю вас, то есть просто клянусь, что мои отношения с Ларочкой, его бывшей женой, к этому прискорбному факту отношения не имеют. Решительно не имеют, категорически. Я, к вашему сведению, за всю жизнь мухи никогда, ни в коем случае. — Погодите, Ной Герасимович, — остановил Федор Кузьмич распалившегося Птицына. — Вас решительно никто не подозревает. Но можете подозревать, можете. — Да не подозреваем, поймите. Однако имеются основания, и я категорически протестую. — Категорически! — отчеканил он, взмахнув рукой, и на глаза его вдруг навернулись слезы. Птицын полез за носовым платком, трубно высморкался и промокнул глаза. — Нервов моих просто не хватает, — жалобно сказал он. — Ларочка права. — А что она говорит? — участливо спросил Лосев. — Что мне надо все бросить и уехать. — С ней? — невольно вырвалось у Виталия, но, заметив смятение в глазах Птицына, он тут же поправился. — Извините, нас это не касается. Но вы хотели назвать Федору Кузьмичу и второй пункт, который, как вы сказали, требует уточнения. — Я? — растерянно переспросил Птицын, но тут же спохватился. — Ах да, вы же меня просили. — Это насчет моей поездки в Ялту, — обратился он к Цветкову. — Понимаете, важная сторона нашей работы — это обмен опытом. Крымские товарищи проводят интересный эксперимент. Бригадный подряд там включает... — Извините, Ной Герасимович, — прервал его Лосев, — но мы начали говорить с вами о Журавском. Да — Да-да, это мой приятель, знаете, и я заодно уж... — А как вы узнали, что он там, в той гостинице? — Случайно, совершенно случайно, уверяю вас, в разговоре с администратором. Кто, спрашиваю вас, тут из Москвы? Она и называет его. Но, естественно, стал разыскивать. Не нашел, говорят, уехал, в тот же день. Заметив вас, он скрылся из гостиницы, — усмехнулся Лосев. — Что? Быть этого не может. Вы, вернувшись в Москву, не звонили ему? — Не успел еще. Я же, можно сказать, прямо с корабля на бал, то есть к вам. — Погодите, Ной Герасимович, — вмешался Цветков. — Тут действительно надо разобраться. Вашего приятеля как зовут? — Олег Дмитриевич Журавский, работает на Мосфильме, известный оператор. И никуда он не мог скрыться, что за чепуха. Так-так. А у Олега Дмитриевича не пропадал паспорт? Не слыхали случайно? Задал новый вопрос Цветков. Слыхал, конечно. Более того, буквально можно сказать, у меня на глазах пропал. То есть как? Удивленно воскликнул Лосев. Вы мне про это не говорили. Так вы же меня про паспорт не спрашивали? Прошу прощения. Ну, конечно, конечно, извините, спохватился Виталий. И как же он у вас на глазах пропал? Интересно. Самым, знаете, элементарным образом, — охотно начал рассказывать птицы. Это еще, кажется, в июне было. Да-да, в начале июня. Приехали мы с компанией на наше болото. Это мы так наше садовое товарищество зовем. Ну-с, У меня уже там домик стоял. Отдохнули, закусили. Жарища страшенная была, помните? Пошли гулять. В шортах, полотенца взяли, думаем, выкупаемся. Возвращаемся, глядь, а у Олега из пиджака бумажник пропал. Обыскались, но, конечно, не нашли. Вот, собственно, и вся история. — Да, — покачал головой Цветков. — Кто же мог украсть, как думаете? — Воскресенье было. — Народу понаехало? — спросил Лосев, улыбнувшись. Он понял всю нелепость происшедшего. Птицын, сам того не подозревая, спугнул мнимого Журавского. Из этого, однако, следовал один немаловажный вывод. Человек, скрывавшийся под фамилией Журавского, знал Птицына и встретиться с ним почему-то побоялся. «А потому, скорее всего, — сказал Цветков, когда Птицын ушел, и они с Лосевым остались одни, — что он и украл тот паспорт. И еще потому, что Птицын, видимо, его знает. Именно что, — с ударением подтвердил Цветков. Следовательно, тот человек тоже как-то связан с болотом. Пайщик он там, член товарищества. — Нет, не похоже, — покачал головой Лосев. — Я уже думал. Еще там были шабашники всякие, кругом домики строили. — И на шабашника он тоже не похож, — ответил Лосев. В жизни он инструмент в руках не держал. Вот по голове кого шарахнуть, отнять что-то, это он может. — Значит, и не шабашник, — согласился Цветков. — Допустим. — Кто же там еще мог быть, интересно знать? — Эх, время упущено. — Но ты, когда в воскресенье поедете на болото, это тоже держи в уме.